Занятие 33. Субъективное общение. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела, от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. 3. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатия, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Пятое. Потом скажите себе. Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите, когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Субъективное общение. Одно из самых важных открытий, сделанных в ходе исследований обоих полушарий мозга, состоит в том, что правая половина мозга функционирует в царстве, не имеющем ни времени, ни пространства. Безвременье в достаточной степени потрясает, но беспространственность находится почти за гранью воображения. Способность правого полушария мозга функционировать таким образом, словно пространство не существует, делает нас с вами членами одной человеческой семьи. Это делает нас одним существом. Если в правомозговом или причинном царстве нет разделения, значит, у всех нас общий причинный источник. Наши раздельные тела могут быть не связаны в объективном физическом мире, но наши, на первый взгляд, разделенные разумы на самом деле связаны воедино в субъективном, не физическом царстве. Я уже показал вам, как метод Сильва использует эту связь, обеспечивая нас способностью лечить болезни других. Здесь я хочу сосредоточиться на использовании этой связи для исправления аномалий иного рода у других людей. Возьмем случай дочери миссис Дж. Т., которая была замужем 1 год. За этот год она приобрела новых друзей, но не таких, каких хотелось бы ей пожелать. Она все дальше отстранялась от своей семьи в разношерстную толпу, которой принадлежал ее муж. Чтобы миссис Дж. Т. не говорила ей, это не помогало. Напротив, ее слова лишь расширяли пропасть между ними. И именно в такое время миссис Дж. Т. прошла подготовку по методу Сильва. Она сразу же воспользовалась этим методом, чтобы решить проблему дочери. Она вошла в альфа-уровень и имела воображаемую беседу со своей дочерью, после чего закончила сеанс. На утро она решила навестить свою дочь. Когда дочь открыла дверь, она сразу же бросилась в объятия матери. Впервые за много месяцев. Это было началом изменения образа жизни дочери. Сила субъективных слов. Каким образом эта воображаемая беседа достигла цели? Что было сказано? Давайте рассмотрим некоторые различия в работе левого и правого полушарий мозга, которые обнаружены недавними исследованиями в ведущих учреждениях. Эти исследования в значительной части проводились с помощью анестезирующего средства, обычно амелобарбитона, которое отключает левое или правое полушарие в зависимости от того, в какую артерию введено. Наблюдая за поведением людей, у которых была дезактивирована та или иная половина мозга, исследователи смогли выяснить рабочее описание обоих полушарий. Давайте рассмотрим три контрастирующие характеристики. Первое. Левое полушарие опирается на материальный, физический мир, здравый смысл. Правое полушарие ориентируется на мир мысли, чувства, восприятия. Второе. Левая часть мозга любит подробности. Она приземлена. Она видит все с точки зрения муравья. Правая часть не переносит деталей. Она видит целостную картину, смотрит на мир с высоты птичьего полета. Третье. Левое полушарие мозга расцветает, когда есть раздвоение, полярность и конфликт. Оно видит различия. Правое полушарие мозга пренебрегает различиями, видя во всем одинаковость. Оно видит общие знаменатели. Оно видит единство. Эти и многие другие атрибуты обоих полушарий мозга вносят свой вклад в безграничный человеческий интеллект. Но эти три характеристики заслуживают особого внимания. Фактически, эти три способа мышления являются требованиями для успешного субъективного общения. Первый позволяет нам отвернуться от физического мира и войти в мир воображения, в альфа. Второй предписывает нам видеть всех людей как одно целое, подняться над земными различиями и видеть каждого индивида как своего рода высшее «я», соединенное с нашим собственным высшим «я». Третий способ мышления предполагает, что мы отказываемся от дихотомии типа «я прав, а ты не прав», и вместо этого ищем взаимоприемлемое решение, что правильно. Эти три мозговые функции кажутся достаточно простыми, но обычно они совершенно противоположны тем подходам к общению, к которым мы привычны. При воображаемом общении необходимо остро осознавать эти три способа мышления, чтобы обеспечить участие правого полушария мозга, без которого ваше послание просто не дойдет до адресата. Успешное контактирование с разумом других людей. Возьмем типичный пример. Ваш 3-летний ребенок мочится в постель. Никакие разговоры с ним не помогают. Вы решаете прибегнуть к субъективной связи. Вы входите в альфа-уровень и визуализируете ребенка. Вы мысленно говорите: «Ты паршивец! Если ты еще раз помочишься в постель, я ткну тебя туда лицом». Сработает это? Никогда. Вы нарушили все три правила. Правильным действием было лишь вхождение в альфа-уровень. Но здесь даже вы, вероятно, вернетесь в бета, так как проявляете раздражение, несовместимое с расслабленностью. В тот момент, когда говорите «ты паршивец», вы обрубаете связь. Вы создаете отношение главной подчиненной, которое отключает правое полушарие. Наконец, применяя понятие наказания, при том, что наказывать будете вы, а наказуемым будет ребенок, вы выбираете разделение, левомозговую характеристику. В этот момент правое полушарие мозга окончательно прощается с вами. Мышление на альфа-уровне должно быть созидательным, а не деструктивным. Для успешного субъективного общения мы должны признавать другого человека равным себе. Предлагаемые субъективные решения должны быть материальными решениями, удовлетворяющими обе стороны. Другое правило при субъективном общении – избегать большого количества подробностей. Подробности – вотчина левого полушария. Пусть обоюдное решение будет простым, избавленным от всяких «если» и «но». Когда вы отвечаете этим основным требованиям, вы можете справиться с описанной выше ситуацией следующим образом. Вы входите в альфа-уровень, вы визуализируете ребенка, вы мысленно говорите «дорогой, разве не будет лучше для нас обоих, если ты, когда тебе захочется помочиться, встанешь и сходишь в туалет? Тебе будет уютнее спать в сухой постели, и мне не придется стирать простыни». Просто, вместе, взаимно и эффективно.